Камень опустошения, тип 1, позволяет острову выкачать всю жизненную силу осколка и обрушить его. Внимание! Все неразумные живые существа осколка отдадут накопленные еже и умрут. Максимальный размер опустошаемого осколка – 200 тысяч квадратных метров. В руке Артема лежал серебряный шар, который обошелся ему в 10 монет. Парень очень и очень надеялся, что трата окупится. Выдохнув, он активировал шар. Внимание! Вы собираетесь начать опустошение парящего осколка. Размер осколка 184 021 квадратных метров. При активации все живые существа осколка будут оповещены об этом и попытаются помешать. Продолжить? Уж с зайцем я справлюсь. Продолжить. Как было и с камнем слияния, этот шар вылетел из руки и подлетел к пруду. Только вот высоко он не поднимался, держась в метре от поверхности воды. Шар начал сиять, и вскоре перед ним появился прозрачный синий кристалл. Размером он был с морковку, трещин замечено не было. Артем обратил особое внимание на это, ведь кристалл осколка, где он нашел девушек, был размером с палец и покрыт трещинами. Это давало надежду на окупаемость. Внимание! Начато опустошение осколка. До завершения 57 минут 39 секунд. Не позволяйте уничтожить камень опустошения, иначе процесс прервется. Подсказка. После завершения процесса опустошения осколок упадет не сразу. Лишь через 5 минут после того, как вы покинете его. Почти час. Слияние происходило куда быстрее. Удивился король и приготовился встречать врагов. Только вот шло время, а они так и не появились. 57 весьма скучных минут прошли, и кристалл, который являлся ядром осколка, лопнул и превратился в миллионы осколков, которые растворились в воздухе. Внимание! Осколок опустошен. Скопленная жизненная сила поглощена, в вашу казну перемещено 43 монеты. Отлично! Я нашел способ заработка. Артем был искренне рад, ведь теперь ему будет проще, и он знает, что не обанкротится. Пребывая в хорошем настроении, он побрел к острову, но услышал крик Амы. Перейдя на бег, парень помчался к источнику звука и увидел Аму с палкой в руке, бегущей за кроликом, у которого во рту была какая-то зелень. «Отдай Гозу, гад! Вор! Ненавижу!» «Ама, замри!» — крикнул парень, и к его удивлению девчушка тут же остановилась. Артем же отпустил тетиву, и стрела пролетела мимо белого пушистика, слишком уж он был шустрый. Но вот вторая вонзилась ему в спину, даруя человеку единицу жизни. Также навык «Базовая стрельба из лука» получил одну единицу опыта. «Получил по заслугам, гад!» — прокричала девчушка и вытащила изо рта кролика росток Гозу. Ама погладила его и вновь с гневом взглянула на убитого зверя, после чего кинулась к парню. «Господин, час назад эти гады...» — она указала рукой на кролика. «Поперли на остров. Их много, и они напали на огород. Их нужно истребить. Они враги!» Артем лишь рассмеялся и, взъерошив кровожадной девчушке серебряные волосы, подобрал стрелы, перенес зайца на склад и попросил Аму снять шкуру, да подготовить мясо. Один кролик ему, другой ей сестрой. «Господин, если вы разрешите, я бы предпочла есть медведя. Он, вероятно, противный на вкус, но у его мяса очень много жизненной силы. Нам с сестрой она очень нужна, ну и это позволит быстрее вылечить раны». «Тогда отрежь и мне пару килограмм, и свинина, килограмм 5». Кивнул он, пытаясь придумать, как накормить мать медвежатиной. Парень продолжил охотиться на животных, но это больше походило на игру в догонялки. Местность острова была равнинная, поэтому деревьев немного, но из-за травы кроликов было плохо видно, а вот человека... К вечеру парень смог добыть еще 2 белых пушистиков. Еще 40 еже, и Артем получит 6-й уровень. «Что-то я задержался», — посмотрев на часы, пробормотал Артем и поторопился домой. Он шел по заброшенному заводу, где обычно было тихо. Иногда молодежь могла устроить тусовку с музыкой и алкоголем. Также в прошлом году здесь ошивались наркоманы, но после того, как от паршивого товара половина из них разом умерла, наркоманы здесь больше не появлялись. Бомжи это место не любят из-за удаленности от источников воды и еды. Собственно, по этой же причине здесь не водятся уличные животные. Сейчас же Артем слышал чью-то речь. Грубую, громкую и явно не русскую, но он понимал ее. Правда, из-за чавканья что-либо разобрать было тяжело. Парень насторожился и, сняв обувь, пошел босиком, почти бесшумно. Выглянув за здание одного из цехов, Артем ужаснулся. Там стояли два невысоких, желтокожих существа. Они немного походили на гоблинов. Длинные мясистые уши, огромные носа, раза в два больше человеческого. Ну и рост, 1,5 метра с кепкой. Их тела были покрыты бородавками, а пах прикрывали набедренные повязки из кожи. Эти два существа склонились над трупом мужчины, на вид бичеватого, и с жадностью ели его кишки. Рядом лежали два копья и каменный нож, которым, судя по всему, и вскрыли живот человека. Сердце парня бешено забилось, ведь это уже не дикие звери, а разумные. Впрочем, опасными они не выглядели, по крайней мере, не для него с его 5-м уровнем. Однако одна ошибка, и он умрет. Нельзя их здесь оставлять. Если они убьют людей, то будут проблемы и у меня, потому что я здесь часто хожу. Артем вернул самообладание и, еще раз выглянув из-за угла, набрался решимости и перенесся в башню. Оделся, взял лук, алебарду и вернулся на землю. После недолгой подготовки он напал на чудовищ. Навык «Базовая стрельба из лука» получил 2 опыта. Вы убили противника и получаете 3 ЕЖ. Артем отпустил тетиву, и стрела со свистом насквозь пронзила голову твари. Второй противник тут же вскочил на ноги и, схватив копье, яростно закричал. Только вот вместо того, чтобы испугаться, как того хотел желтокожий, Артем натянул тетиву и выпустил стрелу. Однако в этот момент желтокожий монстр резко отскочил в сторону. Стрела слегка задела его шею, но тварь лишь сильнее разозлилась. Вопя и крича, существо понеслось на парня, тот же не стал вновь стрелять. Откинув лук, человек схватил алебарду и, грозно прокричав, кинулся в атаку. Человек был куда выше и массивнее монстра, поэтому своим напором испугал его, заставив остановиться, чем Артем и воспользовался, атаковав по горизонтали. Однако алебарда не лучшее оружие против такого врага. Монстр ловко извернулся, сделав подобие мостика, и алебарда прошла над ним. Только вот в процессе уклонения монстр выронил копье. Но у него был еще нож, висящий на веревке, обвязанной вокруг талии. Выхватив оружие, желтокожий кинулся вперед, намереваясь вспороть брюхо человека, однако тут же получил пяткой в лицо. От силы удара желтокожий рухнул на землю и, визжа от боли, схватился за разбитое лицо. Крови было уйма, еще и зубы разбросало по сторонам. Уже через миг монстр успокоился. Впрочем, вернее было сказать, упокоился. Лезвие алебарды вонзилось в его грудь, прорубая кости и внутренние органы. Кровь брызнула во все стороны, но, к счастью, длина алебарды позволила Артему остаться чистым.